Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuba Bharavahantarakam. Глава 4. Санатана Госвами. Продолжение. Сначала Шри Чайтанья объяснил Санатане изначальное положение крошечной частицы – души. Все души по своей природе являются слугами Кришны, говорил Шри Чайтанья, и его неотъемлемыми частями. Душа связана с Богом точно так же, как солнечный свет связан с солнцем. Душа является энергией, а Бог – источником энергии. Солнце и солнечный свет в каком-то смысле едины. Появление солнца сопровождается появлением солнечного света, и наоборот. Но в то же время солнце и солнечный свет отличны друг от друга. Солнечный свет в комнате создает приятные ощущения. Но если бы в комнате оказалось само солнце, это означало бы смерть для всех, кто находится в этой комнате. Таким образом, солнце и солнечный свет сходны в качественном отношении, но отличаются в количественном. Это сравнение применимо к Богу и живым существам. Эта философия одновременного единства с Богом и отличия от Него на языке Шри Чайтаньи, известная как Ачинтья Пхеда-Пхеда Татва, играет ключевую роль в его учении. Дэвид Хаберман пишет об этом в своей книге «Изучение Рагануги Бхакти Саданы». В системе, введенной Госвами, утверждающей отличие в единстве, Ачинтья Пхеда-Пхеда, личность реальна и отлична от Абсолюта, хотя в то же время и едина с ним. Более того, в ней особо подчеркивается важность личности. Рупа зачастую оспаривает цели веданты, мокшу или слияние, поскольку о каких взаимоотношениях с Кришной может идти речь, если утрачена индивидуальность? Вайшнавы говорят, что есть сахар – не значит самому стать сахаром. Цель заключается не в том, чтобы перестать быть индивидуальностью, а в том, чтобы преодолеть невежество, не позволяющее нам понять, кто мы такие есть на самом деле. Цель бхакти – трансформация индивидуальности, в отличие от цели веданты – отождествление с недифференцированным. В этом заключается одно из различий между бхакти индуизмом веданты. Рупа утверждает, что в конечном счете душа принимает участие во Враджа-лиле в качестве слуги, друга, старшего или, что еще более важно, возлюбленной Кришны, но никогда не бывает самим Кришной. Чувство любви подразумевает присутствие любящего и любимого. Это позволяет избежать слияния с Абсолютом и возродить вечные взаимоотношения с Кришной. Так Шри Чайтанья определил живых существ как одновременно единых с Богом и отличных от Него. Но живые существа представляют лишь одну из многочисленных энергий Бога. И Шри Чайтанья хотел поделиться с Санатаной более подробным пониманием этих предметов, рассказав о сокровенных проявлениях этих энергий. К примеру, непосредственные энергии Кришны варьируются от Шримати Радхарани, их величайшего проявления, до упомянутых выше обыкновенных живых существ. Но и такие тонкие материи, как ум, разум, иллюзорное, то есть ложное эго, тоже являются энергиями Кришны. Они называются косвенными энергиями, так как качественно отличаются от своего духовного источника. Эта энергия простирается до уровня грубой материи или инертных материальных элементов. Тем не менее, все они являются энергиями Бога. Так Махапрабху подробно объяснил Санатане Госвами. После этого Шри Чайтанья вкратце рассмотрел три первичные концепции абсолютной истины – Браман, Параматму и Бхагаван, являющиеся проявлениями Всевышнего. Ссылаясь на древние ведические писания и пользуясь логикой, Шри Чайтанья доказал Санатане, что понимание Брамана является предварительным. Утверждение, что Бог – абстрактная сила, которую не описать конкретными терминами, свидетельствует об имперсональном представлении о божественном. Возвыситься до этого уровня понимания можно при помощи серьезной тренировки ума – гьяна-йоги. Выше этого, однако, находится понимание параматмы, то есть того, что аморфный абсолют также имеет более локализованное проявление – и в этой личностной форме пронизывает каждый атом. Йог, практикующий медитацию, после многолетнего сурового контроля чувств и развития сосредоточенности, может достичь этого уровня духовного осознания. Тем не менее, маловероятно, что современным йогам удастся настолько продвинуться на этом пути, потому что, согласно писаниям, содержащим описание системы йоги, чтобы достичь совершенства в этом процессе, понадобятся сотни, если не тысячи лет. Постижение Бхагавана является высочайшим и достигает высшей точки в полном осознании Верховной Личности, Кришны, и восходящем от сердца желании прославлять Его пением и танцами. Этот процесс, рекомендованный для нынешней эпохи, и, естественно, Шри Чайтанья посоветовал Санатане Госвами с искренностью следовать по этому пути. Того, кто достигнет в этом совершенства, называют шудха-бхактой, чистым преданным Господа. Не существует положения более возвышенного, чем это. После этого Шри Чайтанья подробно объяснил, как Кришна является в этот мир в виде своих аватар, воплощений. «Во-первых, — сказал он Санатане, — Кришна присутствует в своем самосущем облике, своям рупа, играющем на флейте и изогнутом в трех местах. Этот образ распространяется в различные проявления, которые могут отличаться внешностью, а иногда и могуществом. Но эти формы остаются при этом проявлением Кришны или его непосредственными полными экспансиями. Существуют также косвенные полные экспансии, которые были перечислены Шри Чайтаньей. К другому виду экспансии Кришны относятся его полномочные представители, авеша-аватары. В дополнение Шри Чайтанья рассказал, каким образом Кришна распространяет себя в Радхарани с помощью трех первичных аспектов своей энергии – сандини, сангвит и хладини. Эти энергии, расширяясь, в свою очередь, превращаются в энергию йога-майи, духовную по своей природе, и в энергию маха-майи, дальнейшее продолжение энергии Господа, проявляющей материальный мир. Объяснив все это, Шри Чайтанья подробно рассказал Санатане о природе Бога. По сути, Шри Чайтанья рассказал всю суть ведического знания в отношении связи человека со Всевышним, самбадха-гьяна. Также он подробно описал процесс развития этих взаимоотношений, абхидея-гьяна, а также подробно изложил конечную цель этих отношений, прайоджана-гьяна, постигаемую в процессе ощутимого, непосредственного служения Богу в любви и преданности. Так, в течение 2 месяцев Шри Чайтанья давал Санатане Госвами наставления, а после этого, собрав множество последователей, устроил многолюдный праздник Нагара Санкиртана, воспевая святые имена Кришны. Харей Кришна, Харей Кришна, Кришна Кришна, Харей Харей, Харей Рама, Харей Рама, Рама Рама, Харей Харей. Как пишет Чайтанья Чаритамрита, все жители Бенареса, благодаря общению со Шри Чайтаньей, стали преданными Кришны. Вскоре учитель пожелал отправиться в Пури, и Санатана вызвался сопровождать его. Но Шри Чайтанья велел Санатане идти во Вриндаван, как до этого он сказал Рупи и Анупаме. Санатана сразу же всем сердцем принял это наставление и пустился в путь к самому святому из всех городов. Попав туда, он встретил Субудхи Роя, одного из последователей Шри Чайтаньи, который рассказал ему, что после непродолжительного пребывания во Вриндаване Рупа и Анупама поспешно направились в Пури, чтобы увидеться с учителем. Санатана решил поступить так же и, посетив 12 лесов Вриндавана, пошел по направлению к Пури. Путешествие Санатаны было чрезвычайно аскетичным. Он принимал лишь немного воды и пищи и каждый раз укладывался спать под новым деревом. Для того, чтобы вспомнить о деяниях своего учителя, он прошел через лес Джарикханда по пути, проделанному когда-то Шри Чайтаньей Махапрабху. К несчастью, от застоявшейся воды из лесных водоемов, которую он пил и которой омывался, Санатана страдал экземой. К болезни тела прибавилась моральная травма. Когда, добравшись наконец до Пури, Санатана узнал, что Анупама ушел из этого мира, а Рупа вернулся во Вриндаван незадолго до прихода Санатаны в Пури. В Пури Санатане удалось смягчить боль, общаясь с Харидасом Тхакуром, господином святого имени, как называл его сам Шри Чайтанья, за то, что тот повторял 300 тысяч имен Кришны ежедневно. Шри Чайтанья каждый день ходил в храм, чтобы увидеть Господа Джаганатху, а после этого заходил к Харидасу Тхакуру и встречался там с Санатаной Госвами. Войдя в комнату Харидаса, он с великой любовью обнимал Санатану. Это очень смущало Госвами. Он чувствовал себя недостойным того, чтобы его обнимал сам Шри Чайтанья. Помимо этого, экзема обострилась, и из язв на его теле часто сочилась кровь и гной, иногда попадавшие на нежную кожу учителя. Санатана не мог этого вынести, и говорил, что скорее расстанется с жизнью, чем таким образом осквернит тело Шри Чайтаньи. Когда Санатана стал планировать броситься под массивные колеса колесницы во время ежегодного праздника Радха-ятры, Шри Чайтанья сказал ему: «Разве ты уже не отдал свое тело и душу Кришне? Если твоя жизнь принадлежит Кришне, ты не имеешь права обрывать ее. Время твоей кончины зависит от него. Ты не имеешь права распоряжаться чужой собственностью». Так Санатана понял, что самоубийство греховно. И неважно, насколько он чувствовал себя оскорбителем, его обязанностью было жить и служить Кришне по мере своих сил. Шри Чайтанья также сказал ему, что собирается многое сделать через его тело и ум. Шри Санатана Госвами был драгоценным инструментом в руках Чайтаньи Махапрабху. Через несколько месяцев Шри Чайтанья наконец велел Санатане идти во Вриндаван и работать там вместе с Рупой. Особенно он хотел, чтобы Санатана написал «Вайшнава-смрити» – книгу о правилах и ограничениях, и дал ему план этой работы. Санатана впоследствии выпустил ее, назвав «Хари-бхакти-виласа» под именем Гопала Бхатты Госвами, потому что Гопал развил и дополнил эту работу. Шри Чайтанья также просил Санатану помочь Рупе в поисках забытых вайшнавских святынь и в сооружении прекрасных пышных храмов. Вновь углубившись в густые заросли леса Джарикханды, на этот раз с записями точного маршрута Шри Чайтаньи, а затем миновав Бенарес и Прояг, Санатана прибыл во Вриндаван. Когда он пришел туда, там еще не было храмов. То, что прежде было городом, где провел свое детство Кришна, теперь представляло из себя поле. Самый первый храм во Вриндаване, храм Мадан Махана, был сооружен впоследствии именно Санатаной Госвами. Тем самым он показал пример, и со временем были построены и другие храмы. Сейчас во Вриндаване их насчитывается около 5000. Дорогие друзья, вы только что прослушали продолжение 4 главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.